Я была твердо уверена в том, что единственным практическим способом внести ясность в вопрос местонахождения живой или мертвой Кривцовой был тот, который недавно родился под моей черепной коробкой. Разумеется, я была исполнена верой в собственные силы, но понимала, что возможен форс-мажор. До свидания с Мироном оставалось около часа, это с учетом легкого опоздания. Стоило поторопиться. Но я пошла в сторону противоположную и от ресторана «Азия», и от гостиницы. Кажется, где-то там мне вчера попадалась на глаза аптека. У меня возникла необходимость купить кое-какие мелочи. Я не ошиблась. Аптека действительно находилась за углом, и все, что мне было нужно, там имелось. Собственно, запросы у меня были самые непритязательные. Я вернулась в гостиницу, чтобы переодеться. Идти в ресторан на романтическое свидание в свитере толстой вязки было как-то нелепо. Жаль, что я не захватила свое лучшее вечернее платье с открытой спиной. Но кто же знал, что в далеком поселке, почти на границе с Казахстаном, мне придется выходить в свет, язвила я про себя, копаясь в дорожной сумке. Ничего, обойдемся без аристократического шика. Сойдет и эта полупрозрачная блузка, а к ней и мини-юбка сгодится. Для завершения образа озорной и бесшабашной обольстительницы я усилила макияж, сделав особый акцент на губах. Время, Таня, время, уже начало восьмого. Я собрала все свои вещи, включая документы и шпионские прибамбасы, и еще раз придирчиво оглядела комнату, потом заглянула в ванную. Мониторинг не принес положительных результатов. Место для надежного тайника нигде не обнаружилось. Таня, а зачем тебе, собственно, привязываться к этой гостинице? Скорее всего, тебе уже не придется сюда возвращаться. Короче, я без тени сожаления решила съехать из этого отеля минус 5 звезд, но каким-нибудь нетрадиционным способом. Я не должна была проходить мимо администраторши со всеми своими вещичками. Прыгать в окно тоже неблагоразумно, под ним проходное место. Там то и дело сновали люди, поэтому я сразу привлекла бы к себе внимание, а это отнюдь не в моих интересах. Было подозрение, что в гостинице имеется черный ход, точнее запасной выход, на случай какого-нибудь чрезвычайного происшествия. Если бы мне позволил лимит времени, то я сначала бы обследовала здание налегке, но, увы, он не позволял мне транжирить драгоценные минуты. Поэтому я вышла из номера в верхней одежде и со всем своим скарбом. В конце коридора я наткнулась на лестницу, ведущую на чердак. Правда, проход наверх был закрыт металлической решеткой с мощным висячим замком. Конечно, я могла бы открыть его своей универсальной отмычкой, но она покоилась на дне сумки. Интуиция подсказывала мне, что ключ должен находиться где-то поблизости. Но где? Мой взгляд уперся в пожарный щит. Я подошла к нему ближе и, озираясь по сторонам, засунула руку в красное ведро с конусообразным дном. Увы, там было пусто. Но вот за огнетушителем на гвоздике незатейливо висел стальной ключик. Как это предсказуемо? Я сняла ключ и только хотела опробовать его возможности, как из ближайшего номера вышли два мужика, и, естественно, моя персона привлекла их внимание. Наверное, своей вороватостью. Ну, в самом деле, что можно было подумать об особе с пузатой сумкой в одной руке и что-то прячущей за спиной в другой? «Девушка», — сказала после некоторой паузы высокий интеллигент, в очках и в грязных ботинках. «Знаете, нам так не хватает здесь женского общества. Вы не составите нам компанию за ужином?» «Нет, у меня несколько другие планы», — обрубила я его притязание. «Какие? Может, мы к ним присоединимся?» — поинтересовался второй низкий лысяк в начищенных до блеска ботинках. «Не может», — сразу же возразил я. «Почему?» — спросил интеллигент. «Так, мальчики, идите, куда шли, ясно?» Я позволила себе быть не слишком любезной, потому что поняла, эти мужики ни в чем противозаконно меня не подозревали. Им просто хотелось немного развлечься. «Ничего не ясно», — не унимался лысый дядечка, находившийся, как его приятель, слегка под шофе. «Почему вы нас не игнорируете? Я не привык к тому, чтобы мне отказывали. Я начальник стройучастка». «Правда? Тогда это в корне меняет дело. Начальник — это звучит гордо. Вы, мальчики, спускайтесь в столовую, а я к вам скоро подойду. Вот только вещички свои брошу». «А вы в каком номере остановились?» — осведомился высокий дяденька. «Рядом с вами». Мой ответ вызвал у командированных строителей тихий восторг. Интересно, почему? Почему мужики бывают такими наивными, даже начальники и очкарики? «Будем вас ждать», — сказал лысяк и с гордостью посмотрел на своего высокого приятеля в очках, уверенный в том, что он сразил меня своей должностью на повал. Парочка интеллигентных чудиков заметными зигзагами направилась по коридору вперед. Когда они исчезли из вида, я вставила ключ в замочную скважину и с легкостью открыла запасной выход. Мое дальнейшее путешествие было сопряжено с некоторыми акробатическими сложностями, но я с ними справилась. Спрыгнув с пожарной лестницы на асфальт, я озаботилась гораздо более серьезным вопросом – куда спрятать до поры до времени свой багаж? Если бы на улице было лето, то раскидистый зеленый кустик вполне мог бы послужить тайником, но ранней весной не стоило ждать милостей от природы. В этом поселке я более или менее хорошо знала только двух людей, у которых могла бы оставить на временное хранение свои вещи – Людмилу Степановну и Юрия Борисовича. Но Еремина жила далековато отсюда, а заявиться к Пинкертону после того, как я уже попрощалась с ним, это было бы как-то, ну, непоследовательно. А, собственно, зачем стучаться к нему в дом? Есть идея получше. Наверное, Мирон уже устал поглядывать на часы.